Глава сороковая. Ангелина. «И куда это мы собрались?» — удивленно спрашивает медсестра, вкатившая в мою палату капельницу. Я как раз застегивала пуговицу на джинсах, когда она вошла. Вчера, выбежав из дома, схватила с собой сумочку, но в процессе поисков сестры выяснилось, что телефон остался дома. Я не смогла позвонить Васе, даже когда оказалась здесь. Мне резко поплохело, и деревенские вызвали скорую. Я бы сопротивлялась, конечно, изо всех сил, если бы могла. В местной больнице меня предупредили, что имеется угроза выкидыша. Матка пришла в тонус, вероятно, из-за того, что я сильно понервничала. Нервотрепка в моем положении — это не шутки. Только как тут не волноваться, когда родная сестра сбежала из дома? Да я места себе не находила. В больнице еще обнаружилось, что эта мелкая пакостница стащила мою карточку, и в голову стали закрадываться самые ужасные мысли, а главное — ни одной хорошей. Несмотря на капельницы, от которых неумолимо клонило в сон, я так и не смогла заснуть. Всю ночь не смыкала глаз, думая о сестре, и четко решила, что как только двери больницы откроются, я уйду. Если будет надо, то передерусь тут со всеми. Но на воле окажусь. «Я же вам вчера сказала», — напоминаю тучной женщине, — «сестру искать поеду. Ей 16 всего». «Ну не три же», — отзывается она. «Ничего с твоей сестрой не случится. Побесится немного и вернется. У меня сын чуть старше. Я знаю, о чем говорю. Так что ложись и руку давай. У меня таких, как ты, еще целое отделение». «Да ничего вы не знаете!» Хватаю сумочку с тумбы. «Идите в свое отделение, а я поеду домой». «Вот же упрямая!» «Геля?» Голос сестры вынуждает обернуться к двери. «Мне кажется, у меня даже сердце замирает. Перестает биться от невероятно сильных ощущений, которые приходится испытывать в этот момент. Это и счастье, и злость, и куча мыслей сразу — тоже кардинально противоположных. От «дай обниму» да «убью» своими собственными руками. Потому накидываюсь на сестру, крепко обнимаю, но начинать бронить не успеваю. Прямо передо мной возникает еще одна фигура. Мужская. «Ты что, беременна, Гель? Беременная реально?» выпаливает Василиса. Но я уже не слушаю ее. Отстраняюсь. С ней разберусь позже. Босс смотрит на меня внимательно и как-то странно. Получается, он тоже знает. «Отвечай на вопрос сестры!» То ли предлагает, то ли приказывает Никита Тимурович. И мне не нравится его тон. Мне не нравится, как он смотрит и как ждет ответа, приподняв брови. Кажется, Абрамов просматривает меня насквозь, уличая в самых непозволительных эмоциях. И это мне тоже жутко не нравится. «А вы вообще кто, чтобы я перед вами оправдывалась?» Хорохорюсь, стараясь скрыть под этим своим видом истинные чувства, волнение и страх. «Зачем меня преследуете?» Стараюсь смотреть на него так же, невозмутимо и с вызовом. Не знаю, насколько получается, но голос, кажется, сдает меня с потрохами. «Я?» Абрамов указывает на себя пальцем. «Да, а кто же еще?» «Думаешь, мне заняться больше нечем, как тебя искать? На твоем месте уже работает другая, и меня все устраивает». «Конечно, глупая дура. Как я могла подумать, что Никите Тимуровичу есть до меня дело? Пряталась еще, в деревню к Даше уехала». «Сестра твоя приехала в офис, деньгами в меня швырялась. Плохо ты ее воспитываешь». Зло смотрю на Василису. Та вздыхает и, кажется, опускает взгляд. «А это тоже не ваше дело!» Напоминаю. «Вернули Васю? Спасибо! Но на этом все!» «Нет, не все. Ты не ответила!» «Так, молодой человек!» В разговор вмешивается медсестра. «Ангелине нервничать нельзя. Хотите, чтобы она ребенка, по вашей милости, потеряла?» «Так значит, есть ребенок?» Улавливает суть мужчина. «От кого? Какой срок?» Он не ваш, — выпаливаю почему-то. Поезжайте и живите себе спокойно. Мне гордость не позволит сейчас сказать правду. Босс просто попользовался мной. И теперь, сказав, что не искал, лишний раз подтвердил, что до меня и моей жизни ему нет никакого дела. Пусть так и останется. Воспитаю сама как-нибудь. Да и не поверит он. Я же шлюха, дающая всем. — Срок какой? — повторяет свой вопрос уже более жестко. — Так все. В разговор вновь встревает полненькая медсестра. На этот раз она решает действовать активнее, занимает позицию между нами и выталкивает Абрамова к двери. — Выходим, нечего вам тут делать. Вот ребеночка сохраним, тогда и поговорите. Абрамов почему-то отступает под натиском, взглянув на часы. — А не о чем нам с ним разговаривать. Сестра равняется со мной, приобнимая за плечи. — У него свадьба сегодня, вот пусть и катится. — Свадьба? — шепчут губы сами собой. — А я ведь знала, читала в интернете. Но сейчас почему-то новость точно обухом по голове. И о каких отношениях вообще может идти речь? Никита Тимурович кривится, но все же выходит из палаты. На прощание окидывает меня оценивающим взглядом и произносит. — Мы еще вернемся к этому разговору.